Глава 25. Дверь ходила ходуном, сквозь тонкий металл лились потоки ирландских ругательств. Доктор попытался дернуться, и я без тени жалости вбил кулак ему в печень. «Придурок, дергается он. Раньше надо было, когда дерьмо свое синтезировал. Вирусолог хренов». Шагнув ему за спину, я для симметрии добавил по почкам. Сунул руку в карман и, сжав в кулаке металлический кругляш, перехватил Крэнкстона предплечьем за шею, взяв Дока в жесткий захват. «Не играй в героя и будешь жить!» Свистящим шепотом пообещал я. «Чарафон! Где чарафон? Вот он! Так, номер Майтхорна. Давай, высший! Покажи свою хваленую пунктуальность. 5 минут. 5 минут я, пожалуй, продержусь. Больше не гарантирую». Снаружи послышался шум. Кто-то на кого-то кричал, кто-то перед кем-то оправдывался. «Давай, Майтхорн! Твоя морда эльфийская, ну же!» Тишина. «Что за хрень? Проклятый эльф, черт бы тебя побрал, где ты?» Перебранка снаружи утихла. Послышались тяжелые шаги. За ними стук в дверь. Отрывистый, уверенный. «Эй, внутри!» В трубке тишина, не отвечает. «Что за черт?» Вот так вот и понадейся на высших. «Ты слышишь?» Снова голос из-за двери. «Я не знаю, кто ты такой, но сейчас ты совершаешь большую ошибку. Открой дверь, опустись на колени и положи руки на затылок. В противном случае... Отвали от дверей, отведи своих людей и скажи ирландцам не дергаться, иначе я за себя не отвечаю!» Перебил я неизвестного. «Ты идиот? Ты вообще знаешь, с кем связался?» В голосе слышалось явно недоумение человека, привыкшего, что его все боятся и слушаются. «Скажи ему, док». Оставив попытки связаться с Майтхорном, я сунул чарафон в карман, сменив его на пистолет, и ткнул дока с ужасом, глядящего на мою левую руку стволом под ребра. «Кажется, кавалерии не будет. Придется выбираться самостоятельно». «Черт! Только с мисс Дэвис не хватало поссориться». «У него граната!» — мрачно проговорил док, до которого, кажется, наконец-то дошло, что в сегодняшний вечер томным точно не будет. «Слышал?» — поинтересовался я у закрытой двери. «Док врать не станет! Так что повторюсь, свалите в стороны, желательно подальше, и не пытайтесь меня подстрелить или зачаровать. Если док, конечно, нужен вам целым, а то, не дай бог, рука разожмется, и будете до Рождества из него осколки выковыривать». «Вы же это не серьезно?» Крэнстон попытался взглянуть на меня. В его положении это было непросто. «Увы, серьезнее некуда», — буркнул я. «Черт». Меня почему-то насмешила эта реплика. «Мистер Крэнстон!» — послышалось тем временем из-за двери. «Посмотрите, пожалуйста, на гранату. Как она выглядит? На ней есть предохранительное кольцо?» «Это М-61, приятель!» — вместо дока ответил я. «Грохнет, мало не покажется. И да, кольцо есть. А теперь...» Я отогнул усики и с характерным щелчком извлек кольцо. «А теперь нету. Только рычаг и моя слабеющая рука. Так что вы там решили?» Он выдернул кольцо. Упавшим голосом подтвердил Крэнстон. «Парень, чего ты хочешь?» Теперь голос из-за двери звучал несколько обеспокоенно. «Назови свои требования!» «Я тебе что, террорист какой-то?» Возмутился я. «Просто свалите нахрен и дайте мне с моим добрым другом Брайаном спокойно выйти, и тогда никто не пострадает!» «Парень, мы из...» «Без тебя знаю, откуда вы! Все мне надоело! Я выхожу, пеняйте на себя!» Несмотря на браваду, мне было совсем не до смеха. Снаружи отряд сопротивления и целая куча ирландцев. Нет ничего хуже непредсказуемых людей, а ирландцы выглядят именно такими. Черт знает, что им может в головы прийти. Им-то Крэнстон не особенно нужен. Сопротивление тоже не фунт изюму, там парни подготовленные. Пока я держу Крэнстона в заложниках, снайперской пули можно не опасаться. Но что делать, когда придет время садиться в машину? Незадача. Нет, кое-какие идеи у меня, конечно же, есть, вот только не очень они мне нравятся. «Открывай», — буркнул я доктору, толкая его вперед. Тот сделал шаг, слегка дрожащими руками взялся за засов и потянул его в сторону. «Резче, ну!» Я ткнул пистолетом в бок Крэнстону. Тот дернулся, засов выскочил из пазов и со звоном упал на пол. «Болван, черт побери!» «Ладно, какая разница, главное, что открыто теперь». Я пинком распахнул двери и подтолкнул дока. «Давай, пошел! И без фокусов!» — процедил я ему в ухо. В цеху тем временем произошли некие изменения. Стол с картами перевернут, светильник, карты, бутылка и стаканы валяются на полу. Финн, злой и униженный, стоит держать за покрасневшее ухо. Кажется, кто-то прописал ему хорошую затрещину. Остальные ирландцы рассыпались по цеху, засели за укрытиями и нервно тискают пушки. Причем целятся они не только в меня. По центру цеха пятеро бойцов постарше, с хмурыми и решительными лицами. Одеты вроде как в гражданское, но с явным оттенком милитари. Такая одежда называется тактической, она же двойного назначения. В руках короткие пистолеты-пулеметы. При этом двое контролируют меня, а остальные — ирландцев. Дерьмо. Обстановка напряженная. Брось спичку и полыхнет так, что мало не покажется. При виде меня один из бойцов, видимо, главный, шагнул назад и убрал руки с оружия. Я запоздало подумал, что надо было нацепить капюшон, и почувствовал, как по коже пробегают мурашки. Все вокруг воспринималось как сквозь дымку. Где-то в районе висков застучали невидимые молоточки. Приступ близко. Проклятие. Давно такого не было. Ладно, нужно держать себя в руках. «Приятель, давай поговорим», — подчеркнуто дружелюбно произнес командир отряда сопротивления. «Я не знаю, кто ты и что задумал, но уверяю, оно тебе не нужно. Отпусти Дока, и так и быть, я разрешу тебе спокойно уйти. В конце концов, каждый имеет право на ошибку». «В сторону!» — я взмахнул пистолетом, надеясь, что выходит уверенно и убедительно. «Давай я сам как-нибудь решу, что мне нужно, а что нет, мать твою!» Быстро осмотрев цех и убедившись, что за спиной у меня никого нет, развернулся к стене, продолжая держать Дока перед собой живым щитом. «Эй, как там тебя, Финн?» Командир отряда сопротивления зло окликнул главу молодых ирландцев. «Это что за подстава? Какого хрена вообще? Вы что, решили поиграть с нами? Где старший О'Доннелл? Я хочу с ним поговорить!» Финн побледнел и замялся, и тут же мне стало понятно все, что до этого вызывало легкое недоумение. Я был прав. Молодые ирландцы решили втихую заработать на стороне, втайне от старших. Тайком спрятали Крэнстона, тайком связались с сопротивлением, прикрывшись именем главы клана. Еще, наверное, и деньги взяли с обеих сторон. Но Финну этого оказалось мало, и он еще на предложение счастливчика согласился. Идиот жадный. «Ты меня слышишь?» Командир отряда, видимо, немного потерял голову. Вот зачем ему это сейчас спрашивается? Толку с этих разговоров? Ему бы сейчас со мной вопрос решать, а он к ирландцу лезет. Впрочем, мне же лучше. Пока они там отношения будут выяснять, глядишь, свалю под шумок. Сделав быстрый шаг вперед, командир оказался рядом с Финном и отвесил ему новую затрещину. Злую, унизительную. Спустить такую у всех на глазах, навсегда распрощаться с авторитетом. Ну, Финн спускать и не стал. Молодой ирландец взмахнул рукой, и командир охнул, хватаясь за живот. Опустив глаза, он ошарашенно посмотрел на сочащуюся сквозь пальцы кровь, покачнулся и медленно осел на пол. В ангаре повисла мертвая тишина. Обостренное близким приступом восприятие транслировало происходящее в мельчайших подробностях. Финн плавно, будто в замедленном кино, опустил руку с зажатым в ней ножом, и крупная капля крови, на миг задержавшись на острие клинка, задрожала и сорвалась вниз, с хорошо различимым звуком разбившись о бетон. В следующее мгновение замерший цех взорвался движением. Ближайший к Финну боец сопротивления вскинул пистолет-пулемет и одной короткой очередью срезал предводителя ирландцев. А через миг его голова исчезла в брызгах крови и мозгового вещества, приняв в себя разрывную пулю из дробовика. Очередь из штурмовой винтовки хлестнула по уже мертвому телу, совсем немного не дотянувшись до напарника бойца, который в длинном прыжке ушел за перевернутый металлический верстак и вслепую ударил на весь магазин, выставив оружие на вытянутых руках. Кто-то из ирландцев заорал от боли, но его крик потонул в разразившейся канонаде. Случайная пуля высекла искры из стены у меня над головой, я сбросил оцепенение и, швырнув гранату куда-то вглубь цеха, упал за нагромождение стальных труб, утягивая Крэнстона за собой. Доктор что-то хрипел, но я не церемонясь треснул его локтем, схватил за шиворот и потащил за собой. Обалдевшему от всего происходящего Доку не оставалось ничего, кроме как последовать за мной. Взорвалась граната, сквозь грохот стрельбы послышался визг рикошетящих осколков. Ангар походил на филиал ада. Черт, ведь нормально же все начиналось, придурки долбаные. На первый взгляд партизаны были обречены. Ирландцев было больше, и они заранее заняли более удобные точки. Да, подготовку банды хуже, но они должны были победить просто по закону больших чисел. Если бы не одно «но». Как выяснилось, бойцов сопротивления было не пятеро. Где-то вверху послышался звон, на пол полетели осколки стекол, а потом по ирландцам солидно и басовито заработал ручной пулемет. «Твою мать!» Вжав голову в пол, волоча за собой Крэнстона, я полз на четвереньках, укрываясь за трубами и совершенно не представляя, как буду выбираться из этой задницы. А выбираться нужно, и желательно как можно скорее. Если сопротивление запросит подкрепление, цех отцепят, и вырваться отсюда, не прибегая к чуду, будет попросту невозможно. Чудес в моем арсенале нет, так что придется как-то крутиться. Черт, ну почему я всегда попадаю в такие ситуации? Мало того, что мне за это не платят, так я еще и сам доплачиваю. Движение позади я скорее почувствовал, чем услышал. Бросив доктора, я резко перевернулся на спину и вскинул пистолет. Опоздал я всего на секунду. Ошалевший ирландец с двустволкой, глядя на меня совершенно бешеными круглыми глазами, опустил ствол и спустил оба курка, прежде чем я утопил спуск. Грохнуло, я услышал легкий перезвон и мягкий толчок. Бронежилет Стива сработал как надо. В тот же момент ирландец поймал три моих пули и упал на колени, обливаясь кровью из пробитой груди и горла. «Дерьмо! Быстрее наружу, валить отсюда!» Доктор впал в ступор, пришлось его подбодрить пинком по ребрам. «Черт, у него-то бронежилета нет! Нужно бы это учитывать!» Выглянув из-за труб, я быстро оценил обстановку и нырнул назад. Ирландцы держались. Отступив, они укрылись в глубине цеха и продолжали огрызаться стрельбой. Не совсем безрезультатный, нужно сказать. Хлопнула винтовка, и пулеметчик сопротивления, выронив оружие, полетел из-под крыши следом за ним. Тем не менее, было понятно, что держаться ирландцам осталось недолго. Повстанцы преодолели первый ступор и теперь брали инициативу в свои руки, прикрывая друг друга и продвигаясь от укрытия к укрытию короткими перебежками. Еще немного, и зажмут юных балбесов. А если еще кто-то зайдет со спины? В общем, веселье продлится недолго. И желательно, чтобы к его финалу меня уже здесь не было. Это не шутки, черт побери, крайним сделают именно меня. И сильно сомневаюсь, что спасение жизни мисс Дэвис в недалеком прошлом сыграет в мою пользу. Нет, великодушие повстанцев проверять я не намерен. Не говоря уже о том, что меня могут пришить на месте, просто со злости. Чувствовал я себя между тем достаточно паршиво. Поле боя проглядывало сквозь зеленоватую дымку, в висках стучало так, будто в голове засела целая артель гномов-ремесленников, колотящих по металлу деревянными молотками. Снова это состояние, мать его! В кармане забился чарафон. Вовремя, блин! Кто там? Сосредоточившись на легком зуде, возникающем где-то в затылке при использовании устройства, я попытался определить звонящего. «Давай, эльф, мать твою, покажись, и я рискну взять трубку!» Однако вместо Майтхорна сознание заполнил образ Рэйчел. «Да вы издеваетесь! Только о делах сердечных разговаривать осталось, ага!» Усилием воли погасив картинку, я присел на корточки и высунулся еще раз, лихорадочно пытаясь отыскать выход. И он таки нашелся. В 20 ярдах от меня в стене виднелась дверь. Насколько я помнил, с наружной стороны там была кирпичная пристройка, и из нее, мать ее, просто обязан был быть выход на улицу. Я взглянул на Дока. Затравленный взгляд дышит часто, оглядывается по сторонам, но, слава богу, не пытается подняться или убежать. Правда, и готовым броситься на баррикады тоже не выглядит. Черт, придется тащить его, прикрывая собственным телом. У меня, по крайней мере, бронежилет есть. Главное, чтоб не сопротивлялся. Снова зазвонил чарафон. Потратив секунду на проверку и убедившись, что звонит снова не эльф, я сбросил вызов. По трубам над головой взвизгнул рикошет, заставив меня вздрогнуть. Все, нужно уходить, пока у сопротивления не появилось немного времени и сил на то, чтобы зажать и прикончить виновника всего этого беспредела. Подтянув Дока к себе, я прошипел ему прямо в ухо. «Не будете слушать меня, умрете! Будете слушать, я вас вытащу! Делайте, что говорю, и все будет хорошо! Ясно?» «Кто вы такой?» «Ну, черт подери, ты глянь, какой любопытный! Нашел время! Потом...» «Слушайте меня. По моей команде бежим в ту дверь. Чем быстрее, тем лучше. Старайтесь держаться за мной. Не сзади, черт, да как объяснить-то? Прикрывайтесь мной, ясно?» Крэнстон кивнул, глядя на меня совсем обезумевшими глазами. «Дерьмо. Мне не нужно, чтобы он паниковал». Подняв руку, я залепил Доку пощечину. Тот вздрогнул, тряхнул головой, в глазах появилась осмысленность. «Я спрашиваю, ясно?» «Да. Тогда вперед!» Схватив Дока за рукав, я дернул его за собой. Подошвы пробуксовали по бетону, я нелепо взмахнул руками и чуть не упал. Чудом удержав равновесие, рванул вперед. Доктор, молодец, держался ровно там, где я ему сказал. Совсем немного, еще секунда, другая. Я не понял, кто именно перенес огонь на нас с доком. Снова звякнула, вспыхнула магия, и по телу пробежала волна тепла. И тут же в бок будто с размаху ударили кувалдой. А потом еще и еще. От боли перехватило дыхание, многострадальные ребра будто зашлись в немом вопле, но я сумел удержать равновесие, втолкнуть дока в дверной проем и ввалиться следом. «Разорви меня, тролль, больно-то как!» Поскользнувшись на чем-то невидимом, я все же не удержался на ногах и обмякшим кулем рухнул на пол. Док, судя по звукам, тоже. Скрипя зубами от боли, я перевернулся на бок, высвобождая руку с пистолетом. Вовремя. В дверях мелькнул силуэт, и я открыл огонь, практически не целясь. Магазин опустел моментально. Выбросив его, я зашарил по поясу в поисках нового. Нашел, дернул рукой, пытаясь вогнать его в рукоятку. Не успел. Из цеха ударила длинная очередь, и я инстинктивно сжался, выронив магазин, закрывая лицо руками и зажмуриваясь. Глупость, винтовочные пули так не остановишь, но инстинктом не прикажешь. Все, отбегался нахрен. Я ожидал рвущей плоть боли, но, к моему удивлению, ее не было. Вместо этого на руки навалилась тяжесть, как будто я пытался удержать падающую бетонную плиту. Открыв глаза, я увидел перед собой зеленое сияние, в которое бессильно бились пули. Зеленая пелена вздрагивала и прогибалась, но держала. Твою мать, вот это новости! Кажется, боец сопротивления, забежавший в пристройку, охренел от увиденного не меньше, а то и больше меня. Винтовка в его руках дернулась в последний раз и сухо щелкнула, возвещая о том, что магазин опустел. Призрачная пелена погасла, а повстанец, не сводя с меня глаз, нажал на кнопку сброса и дернул из кармана подсумка новый магазин. Вскочив на ноги, я прыгнул вперед, широко размахиваясь и рыча. Один шанс. Всего один. Если я не вырублю повстанца, мне конец. Он расстреляет меня, как ростовую мишень в тире. С 2 ярдов промахнуться невозможно. И я ударил. Ударил, вкладывая всю злость, всю волю, всю силу, что еще оставалось в теле. В момент удара правая рука вдруг вспыхнула разноцветным пламенем, длинные языки протянулись от сжатого кулака до самого локтя. Кулак вошел в грудь бойца, как в пластилин, проламывая грудину и круша ребра. Будто бы наблюдая со стороны, я увидел, как рука погрузилась в тело посередину предплечья, стряхнул на вождение и рванул ее назад. Пламя погасло. Боец качнулся, рыгнул кровью и упал на пол. Комната сделала резкий оборот вокруг своей оси, я рухнул на колени, и меня вырвало прямо на труп. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Что это было? Что это, мать вашу, нахрен было вообще?» Вытерев рот рукавом, я отполз в сторону, пытаясь прийти в себя. Колени тряслись, руки и ноги налились тяжестью, по телу разлилась болезненная слабость. Я чувствовал себя так, будто что-то в одночасье высосало из меня все силы, бросив их на создание непонятной хрени, пробившей грудь повстанца. Или так и было на самом деле. В стороне послышался болезненный стон, и я тряхнул головой. «Дьявол, док!» Чисто автоматически, подобрав с пола оброненный магазин, я вогнал его в рукоятку, дернул затвор, досылая патрон, и, сунув пистолет в кобуру, поковылял на звук. За спиной продолжалась стрельба, но в комнату никто не спешил. Видимо, боец проявил инициативу, никого не поставив в известность перед тем, как броситься за нами. Что ж, тем лучше. Найти Дока, привести его в чувство и сваливать. Наверное, обгадился там от страха. «Раздери меня, тролль, как же хреново!» Док, раскинув руки, лежал на спине у стены. Грудь тяжело поднималась и опадала. Непривычный к такому экшену ученый никак не мог прийти в себя. Еще не хватало его тащить, я сам еле ноги переставляю. «Док, хорош валяться!» — прохрипел я. «Подъем! Нужно уходить!» В ответ тишина и тяжелое дыхание. «Вот же! Док!» Я опустился на колени перед ним, попытался взять его за шиворот, чтобы хорошенько встряхнуть, и отдернул руку. Тепло, мокро, липко. «Какого?» Повернувшись к свету, я взглянул на руку и едва не застонал. Вся ладонь была в свежей темной крови. «Черт!» Лихорадочно нашарив в кармане понча фонарик, я включил его, направил луч на доктора и грязно выругался. Чтобы понять, что Брайан Крэнстон отсюда никуда уже не пойдет, медицинское образование не требовалось. Несколько дыр в груди, из которых в такт ударом затихающего сердца выплескивались фонтанчики крови, говорили об этом весьма и весьма красноречиво. Под телом тоже кровь, медленно растекается большой лужей. Лицо бледное, дыхание прерывистое. «Твою мать! Ну как его угораздило-то?» «Док, эй, док!» Я склонился над ним, пытаясь поймать взгляд расфокусированных глаз и изо всех сил пытаясь отогнать заполняющее меня чувство вины. В конце концов, это из-за меня все, если б я не приперся. Ладно, к дьяволу, порефлексировать можно и потом. Сейчас надо хотя бы попытаться довести дело до конца. «Док! Брайан! Ты слышишь меня? Твой племянник, укравший вирус! Кто он? Как его зовут? Где его искать?» Умирающий ученый поймал мой взгляд и попытался что-то сказать, но изо рта вырвался лишь невнятный хрип. «Как? Ну же, док! Постарайся, мать твою! Как его зовут? Кто он? Откуда? Да ответь ты хоть что-нибудь!» Крэнстон вдруг резко вдохнул, подобрался и, приподнявшись, выдохнул прямо мне в лицо. «Кор... Кри... Рик...» Тело доктора напряглось, изо рта хлынула кровь. Дернувшись в последний раз, доктор обмяк. Затылок ударился о пол с деревянным стуком. Все, мертв. «Кор, Кри, Рик», — пробормотал я себе под нос. «Кор, Кри, Рик». Промелькнувшая догадка озарила затуманенное сознание молнией. «Дьявол, неужели? Не может быть!» Я вскочил на ноги. Колени подогнулись, меня повело и тело бросило вперед. Взмахнув руками, я ударился о дверь. Та распахнулась, и, не удержавшись на ногах, я упал прямо в лужу. По затылку хлестнули холодные струи. Дождь. Выбрался. С трудом поднявшись, я накинул капюшон и, пошатываясь, двинулся в темноту. Силы понемногу возвращались, и через десяток шагов я шел уже, если не уверенной походкой, то, по крайней мере, не рисковал каждую секунду упасть. К машине. Скорее. Кор, Кри, Рик. Вот дерьмо.